Наконец, через полтора месяца мы были готовы к выступлению. Скрытно подогнали в район выбранного нами лагеря полтора десятка танков. Танк и скрытность, казалось бы, понятия несовместимые. Однако, так только казалось. Нам играло на руку то, что все колонны с углем и прочими результатами работы передвигались строго по графику. Кстати говоря, для перевозки использовался в основном гужевой транспорт. Топливо бандиты экономили. В остальное время на лесных дорогах было тихо. Пешком бандюки ходить не любили. Ездить верхом, судя по всему, не умели, а солярки и бензина у них, по нашим прикидкам, осталось очень немного. Тем не менее, побегать нам пришлось. Вспомнив книги о войне, к каждому танку привязали сзади срубленную елку, чтобы следы гусениц таким макаром затирать. Вышло, в принципе, не так уж и плохо. Так или иначе, но подготовились. Срок, ясен пень, не уложились. Пришлось ждать еще несколько дней, пока прибудет очередная смена. Подгадали так, чтобы после захвата лагеря у нас была еще парочка дней на подготовку людей. Так что, когда пришла бы сюда очередная смена, то наши ряды просто сразу удвоились. Конвой обычно уходил назад на следующий день. Вот мы и двинулись бы к Рудному, изображая из себя сменяющихся рабочих. Дальше все было просто. Подогнали ночью танки, рассчитывая на то, что охрана направит людей на проверку источника непонятного шума. Стало быть, шлагбаум откроют. Это-то нам и было нужно. Так оно все и вышло. А завалив на глазах у всех охранников, мы просто не оставили людям иного выбора, кроме как следовать за нами. Цинично? Возможно, и что и так. Но никто из нас никакого другого выхода не видел. Воевать наличными силами против более чем 2000 бандюганов даже танки тут не помогут. Кстати говоря, именно они были причиной того, что мы выбрали для атаки данный лагерь. Здесь было больше всего нужных нам людей, трактористов и механиков. Управляются с тракторами потянуты танки. Дело оставалось за малым. Люди должны были этого захотеть сами. И вот тут пришлось поломать голову. К исходу этого дня мы имели 14 боеспособных танков. Один, по вине неопытного водителя, наехал на острый выступ скалы и основательно повредил себе подвеску. Что-то там у него заклинило. Время у нас пока оставалось. Все сидели в казармах и бараках, усиленно изучая матчасть и вооружение. Для этой цели парочка грузовиков подвезла сюда еще около 800 стволов самого разнообразного вооружения. Должно было хватить и новой партии прибывающих. Даже станкачи захватили из танкового склада. Не самые современные, ДШК и СГМ, но зато основательно сделанные. Пара дней у нас еще оставалось, и народ в поте лица врубался в военную науку. Интересно, как наличие оружия меняет человека? Вчерашние полузеки-полурабы сегодня даже внешне выглядели иначе. Расправились плечи, постройнела и выпрямилась осанка, и даже манера говорить стала чуточку иной. С большим достоинством, я бы сказал. А всего-то и делов. Оружие в руках. Надо сказать, что мне пришлось даже остужать некоторые слишком горячие головы. Народ рвался немедленно пойти и разобраться с оставшимися бандюками. Потребовалось провести краткое, но основательное внушение, дабы они слегка поумерили свой пыл. На дороге выставили посты, чтобы никакой случайный гость не нагрянул вдруг к нам неожиданно. Как ни странно, но именно эта незначительная на первый взгляд деталь вдруг заставила всех всерьез воспринять то, что обстоятельства изменились. Мы на войне. шуточки и подколы прекратились. Смена появилась в положенное время. Дозоры засекли неторопливую колонну рабочих. Она медленно продвигалась по дороге, сопровождаемая тремя повозками с охраной. Но, собственно говоря, охранять рабочих особой нужды не было. Наиболее ретивых и неуемных в такие вот командировки не отправляли. Для всех идущих в колонне имелся надежный тормоз — родственники. Так что ехавшие в повозках бандиты просто были сменой для части лагерной охраны. Внезапно вынырнувшая из кустов группа грача, усиленная наиболее боеготовными добровольцами, в несколько секунд и без единого выстрела разоружила пассажиров повозок. Основная масса людей даже не успела ничего понять. Народ продолжал топать в сторону лагеря. И тогда на дорогу вышел Ванаев. Речи говорить он был не мастер, но знали его очень многие. И авторитетом Трофим пользовался немалым. Так что уже через 5 минут нам пришлось осаживать толпу, которая рвалась тут же посчитаться с бывшими охранниками. Не то чтобы они были нам так уже нужны, целыми и невредимыми, скорее мы не хотели портить транспорт. Поэтому, согнав с него бандитов, ребята просто отошли в сторону. «Домой хотите?» — гаркнул я во всю глотку, забираясь на телегу. «А то ж!» — крикнул мне в ответ рыжий вихрастый парень, сжимавший в руках корявую дубину. И где он только успел ее отыскать? «Ну, в таком разе, кидай свою деревяшку нахрен. Мы вам кое-чего получше приготовили». Толпа раздалась в сторону, пропуская КамАЗы с вооружением. Стоявшие в кузовах люди немедленно начали раздачу оружия прямо через борта. С обоих сторон сразу. «Слушать всем сюда!» — снова ору я. «Разбивайтесь по своим бригадам. Как получить оружие в сторону, чтоб другим не мешать? Бригадиры, ко мне!» Переформировать всю эту толпу времени не было, так что мы и приняли решение оставить их уже в привычном составе. Какие из вчерашних бригадиров командиры, бог весть. Но, по крайней мере, их уже привыкли видеть в роли руководства, так что пусть оно по-прежнему и остается. Нам серьезных боевых действий не вести. На первое время сойдет и так. Перестраиваясь на ходу, колонна двинулась в обратную сторону. Повозки с новыми пассажирами неторопливо покатились сзади. Обычно колонны шли именно таким образом. Только сегодня в повозки загрузили станкачи и боеприпасы. Отстав на пару километров, по дороге шли танки с десантом и основная масса рабочих. Дойти до города мы рассчитывали рано утром. Не совсем похоже на реальных бандюков, раньше они так и никуда не спешили. Но ведь все когда-то случается впервые. Голова колонны была в основном вооружена пистолетами ТТ, дабы не светить сразу наличие у них оружия. Автоматы и карабины были упрятаны вглубь построения. В первое время городская охрана устраивала достаточно тщательный досмотр всем, кто возвращался в город из рабочих лагерей, но постепенно успокоились, можно сказать, пообвыкли, и более не придирались, ограничиваясь лишь поверхностным досмотром. Тем не менее, в первых рядах было еще несколько наших бойцов с бесшумным оружием. Их по такому случаю переодели в гражданскую одежду. Насколько мы успели разведать, на передовом посту несли службу около 10 бандитов. Тут у них была налажена какая-то организация, имелась видимость порядка. Даже часовые менялись регулярно, и на постах, и в патрулях не раздолбайничали. В принципе, войти в город можно было относительно легко. Но люди спокойно, без проблем, просочились бы между домами в обход дороги. Да и техника, не затрудняясь особо, могла идти просто напрямик к цели. Но в этом случае оставался шанс, что нас заметят. Точнее, просто услышат танки. И тогда... Мы не слишком опасались вооруженного противостояния с бандитами. Но вот вылавливать их по всему городу... нафиг. Так что будем идти, как обычно. А то хрен их знает, какие у них предусмотрены меры на тот случай, если один из лагерей взбунтуется. А не появись вовремя колонна со сменой, могут и в затылке почесать. Слава богу, что хоть минометы эти громадные в автопарке стоят. Вот и здорово. А то у нас многие помнили эти воронки.